На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал готовый заново отточенный нож и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них промасленный прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял тут же, собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной шелухой и соломинками. Андрей бросил корзину и кошелку. — Эй, бездельники! — заорал он. — Вода кипит! Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся с блестящими глазами Сельма. За ее плечом верстой торчал фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец, пока не думал снимать здоровенные свои красные лапищи, стали и Сельмы. — Привет тебе от Гофштаттера, — сказал Андрей. — Эльза беспокоится, что ты не заходишь, ведь ребеночку уже скоро месяц. — Азиатские шутки! — — объявил фриц с отвращением, однако лапищи свои убрал. — Где Отто? — И правда вода кипит, — сообщила Сельма с удивлением. — Что теперь с ней делать? — Бери нож, — сказал Андрей, — и начинай чистить картошку. А ты, фриц, по-моему, очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина. Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия его сияла от восторга. — Слушай, — прошептал он, хихикая и брызгаясь, — откуда ты взял такого замечательного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад, американская вольница. — Русская вольница ничем не хуже американской, — сказал Андрей с неприязнью. — Ну да, — закричал Изя. Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане был переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на живот. — Это ты брось, — сказал Андрей сурово. — Это я не люблю. — Фриц, отдаю тебе Сельму и Кацмана под командование. Работайте, да побыстрее, жрать охота, сил нет. Да не орите здесь. Отто будет стучаться, он за консервами побежал. Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там, прежде всего, обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константинович, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые и слегка бешеные. Такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся. — Вот, — сказал Давыдов, — пришел-таки я, как обещал, бутыль видел? — Тебе. Картошка еще тебе, два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, нахрен мне все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как гниют, белого света не видят. Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю японцу. Плюньте, говорю, ребята, ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда все к нам. Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.